Закрытие магазина. До 6 оставалось всего несколько минут, и магазин был пуст. Я наводила порядок, расставляла книги аккуратными рядами, меняла местами те, что оказались не на своих полках. Я прибралась на стойке, аккуратно положила стопку закладок рядом с кассой и заперла ее. Наш маленький магазинчик обычно полон людей, но теперь он наконец-то опустел, и пришло время сменить табличку «Открыто» на «Закрыто». Небольшой по площади магазинчик располагался на оживленной улице в центре города в старом здании с деревянными полами, высокими потолками и старыми коваными люстрами. Вдоль одной из стен располагался длинный прилавок, который стоял здесь с тех пор, как несколько поколений назад тут находился магазин скобяных изделий, а другую стену занимали окна, выходящие на улицу. У нас было несколько уютных уголков для чтения со стопками подушек и иллюстрациями, приколотыми к обоям. Вы даже могли принести чашку кофе, если обещали быть осторожными. И к нам приходили несколько клиентов, которые проводили обеденные часы, тихо потягивая напиток, переворачивая страницы и иногда тайком откусывая кусочки от бутербродов или яблок из карманов. Мы не возражали. Они любили книги. Для нас этого было достаточно. Один из укромных уголков был встроен в витрину магазина, что-то вроде будки с деревянным навесом, так что можно было немного спрятаться, но все равно видеть, как люди с улицы приходят и уходят. Внутри были карты Африки, Европы и городов Японии, Средиземья, зачарованного леса и даже карта, где пытались изобразить Филари. Вы можете быть уверены, что подобрали хорошую книгу, если на форзаце есть карта. Персонал и клиенты знали, что это лучшее место, и хотя оно редко пустовало, люди уважали его ценность и не занимали его надолго. Я прекратила осматривать магазин и вернулась к своим делам. Сначала заперла задний вход, старую тяжелую деревянную дверь, такую же древнюю, как и здание с панелями и несколькими волнистыми стеклами. Я повернула замок и опустила штору, выключила свет в задней комнате и туалетах, закрыла кабинет и подошла к входной двери. Она была толстой и тяжелой, но к ней примыкала дверь-ширма, которой мы пользовались всякий раз, когда было достаточно тепло, так что немного свежего воздуха смешивалось с запахом книг. Закрыв их и задвинув засов, я улыбнулась колокольчику на двери. Мне нравилось слышать, как он трезвонит по утрам, когда приходят первые покупатели, и, закрывая магазин вечером, я понимала, что всю ночь он будет молчать. Прислонившись к двери, я ненадолго задержалась. Настало прекрасное время суток для наблюдения за людьми. Весеннее солнце заставляло их щуриться и улыбаться по пути домой с работы и учебы. В магазине было тихо. Мы не включали музыку, потому что считали нашу букинистическую лавку скорее библиотекой, чем местом встреч с книгами, поэтому я слышала только тиканье часов и приглушенные звуки с улицы. Надо признать, я немного растягивала этот момент и заставляла себя медлить. Мне нравилось продавать книги, быть окружённой ими и говорить о них, но я также любила читать их в одиночестве и в конце дня так и поступала. Я наслаждалась предвкушением, пока шла обратно в маленький захламленный кабинет. Внутри стоял электрический чайник, несколько кружек и пара пачек печенья, которые клиент принес мне после того, как на прошлой неделе мы провели вместе целый час, выбирая поваренную книгу. Я поставила чайник и начала двигать коробочку с чаями, наконец выбрав сорт со вкусом корицы. В углу кабинета стоял крошечный холодильник. Я держала там щедрый запас миндального молока, так как все любили добавлять его в чай. Я размешала сахар, взяла пачку печенья, книгу и подошла к окну. Собиралась приступить ко второй части серии. Мне очень понравилась первая, и я больше года ждала тома, который держала в руках. Вы можете прочитать великолепную книгу в первый раз только однажды, поэтому я немного оттягивала этот момент. Я не торопилась усаживаться поудобнее, стараясь найти подходящее место для чая с печеньем. Как только все меня устроило, я сбросила ботинки и вытянула ноги на сиденье, потягивала чай, откусывала печенье и еще некоторое время смотрела в окно. Затем сделала медленный глубокий вдох, выдохнула и открыла книгу. «Сладких снов».